нисходящая утомленная брезгливость. Сейчас брезгливость держалась только в складке запавшего рта, глаза же, прикрытые веками, тревожно бегали. Его сорвали с постели, а он и без того плохо спал по ночам. Всем известно, каждая минута утреннего сна для господина драгоценна. «Говори», — обронил он, опускаясь на шкуру медведя, накинутую на сиденье. «В трех птицах бунт». У хозяина дрогнули веки, и бегающие глаза замерли, но в мягкой складке бескровных губ прежняя брезгливость и усохшее желтое лицо бесстрастны. «Три птицы — местность в сторону гор в 200 стадиях от Аквилеи, обширные земли владетельного Аппия. Там господская вилла, там хранилище зерна, загоны для скота, там свыше 1000 рабов и сотни вооруженных охранников». «Ты ждал этого», — произнес хозяин. «И ты тоже, господин», — с вызовом ответил приезжий. Аппий впервые поднял на него взгляд, темный, недобрый. «Твои слова о любви сделали свое дело. Мои слова без твоих благодеяний, господин, пусты. Бог их не слышит, а люди злобятся». Статилий Аппий не спускал налитых тьмою глаз говорившего. Этот человек имел над ним странную власть. Плебей с длинными руками, сутулой спиной, с истощенным, неутоленным лицом. Он без малого 4 года заменял управляющего, запутывал хозяйство. До него у Аппия было много разных управляющих, вытащенных из рабов и взятых со стороны. Все они усердно разваливали хозяйство. Присмыкались и нагличили, льстили и бесстыдно воровали, клялись в верности и быстро обрастали жиром. А этот так и не отъелся, иссушен страстями, не угодничает, ничего не просит для себя, но постоянно надоедал просьбами о других. И прогнать его Аппий не мог. В тяжелую минуту свела их жизнь, тогда все рушилось, и смерть стояла над головой аквилейского всадника Статилия Аппия. Он был не из тех, кто гордился древностью и знатностью своего рода. Скорее всего, его прапрадед из простых солдат, которые добывали Риму, Цизальпийскую Галлию. Оставшись в живых, он вместе с другими такими же освобожденными от службы получил клочок земли на далекой окраине возле вновь заложенной крепости против варваров. У военных крепостей, как и у людей, судьбы разные. Одни хиреют и гибнут, другие живут и процветают. Крепость, построенная между речками Санциусом и Назита, оказалась на счастливом месте. Через нее потекли товары в Паннонию и Нарикум, Истрию и Далмацию. Она быстро населялась, отстраивалась своими палацами, театром, форумом, старательно копировала Рим. И знаменитая Виа Эмилия соединила новый шумный город Аквилею с вечным городом. Земли здесь обильно рожали, рабы стоили дешево, а потому Статилии разбогатели в Аквилее. Но только дед Аппи, незадолго до своей смерти, получил от божественного Августа золотое кольцо всадника. Вот тут-то неприметно проступила потаенная болезнь, как корневая гниль у крепкого дерева. Само богатство ее породило. Тучные земли до самых гор и 1000 рабов на них. Рабов 1000, надсмотрщиков 100. Раба можно не кормить, надсмотрщика ублажи во всем. Надсмотрщики усердствовали, рабы гибли. А земли Аппия лежали на окраине империи. За горами текла большая река Данувий. За ней кончалась власть всемогущего Рима, там жили дикие свободные племена езигов и сарматов. Каждый раб знал об этом, знал он и о том, что путь к свободе лежит через покоренную Паннонию, где стоят многочисленные легионы, все дороги перекрыты, все селения под надзором. Но выбора у раба нет. Не все ли равно ему, где умереть? На поле под палкой надсмотрщика или на кресте за побег?